Ганнибал. Ганнибал Авраам Петрович, араб, похищенный с берегов Африки на 8-м году своего возраста и купленный российским посланником в Константинополе, прислан в Санкт-Петербург к Петру Великому, который был его восприемником от святой купели, и наименовал Ганнибалом воспоминания славного полководца карфагенского. Полюбив крестника за расторопность, природный ум и чрезвычайную чуткость, государь сделал его камердинером и велел ему ночевать в своей спальне. Каждую ночь он подносил Петру Великому несколько раз свечу и аспидную доску, а потом, когда выучился грамоте русской, записывал его словесные приказания. Несмотря на привязанность свою к Ганнибалу, Петр, желая образовать его для Отечества, расстался с ним, отправил его в Париж и не оставлял денежными пособиями. Окончив науки с успехом, в особенности по части инженерной, Ганнибал вступил во французскую службу, участвовал в войне гешпанской, был ранен в голову и в мирное время предался всем удовольствиям шумной столицы, до того завеселился, что не хотел ехать в Россию. Петр Великий поручил тогда герцогу Орлеанскому уверить Ганнибалу, что он может возвратиться без всякого опасения, и великодушием своим победил неблагодарность. Облагодетельствованный араб явился к монарху с повинную головою по французском офицерском мундире. Петр сдержал свое слово, определил его поручиком лейб-гвардии в бомбардирскую роту. По кончине государя императрица Екатерина I поручила Ганнибалу обучать математике великого князя Петра Алексеевича. Вскоре восстановил он против себя Меншикова и был удален в Сибирь, 1727 год, для построения Селенгинска на новом месте. Ганнибал, отзываясь своей неопытностью, не исполнил возложенного на него поручения и отправился обратно в Санкт-Петербург, но возвращен с дороги в Селенгинск и сослан 1729 год в Томск, где содержали его под стражей, выдавая на пищу по 10 рублей в месяц. Когда вступила на престол императрица Анна Иоанновна, он снова бежал в Санкт-Петербург, явился к графу Миниху и по совету сего заслуженного воина скрылся в деревне от преследования Бирона, управлявшего кормилом государства. В уединении Ганнибал описывал на французском языке историю своей жизни, но однажды, услышав звук колокольчика близ деревни, вообразил, что ехал за ним нарочный из Санкт-Петербурга и предал огню любопытную рукопись. Императрица Елизавета Петровна возвратила свободу любимцу ее родителя, пожаловала его оберкомендантом в Ревель 1743 год, генерал-инженером в 1756 году, кавалером ордена святого Александра Невского 30 августа 1760 года, наконец, генералом-шефом. Маститая старость заставила Ганнибала просить об увольнении от службы, на что императрица Екатерина II изъявила свое согласие 9 июня 1762 года. Он скончался в 1782 году на 92-м от рождения, был нрава горячего, ревнивого, отличался чрезмерной скупостью, любил воспоминать о своей молодости, о роскошной жизни африканской. Помнил, как водили к отцу 19 старших братьев его с руками, связанными за спину, как он один наслаждался свободою под фонтанами отеческого дома. Помнил также любимую сестру свою, Лагань, плывшую издали за кораблем, на коем он удалялся, и всегда с восторгом, слезами, говорил о Петре Великом. Из анекдотов господина Голикова дипломатического собрания дел между российским и китайскими государствами, московских ведомостей, примечаний к первой главе Онегина и по словесному преданию, переданному мне родным правнукам Абрама Петровича Ганнибала Александром Сергеевичем Пушкиным. Конец книги. Ильи Львовича Финберга, Абрам Петрович Каннибал, прадед Пушкина. Разыскания и материалы. Москва. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых, Москва, 1999 год. Читал Сергей Жуков.